Кто это придумал гасить свечи? Наполнить легкие воздухом и одним выдохом превратить свет в тьму? Павлу удалось с первого раза, и он заслужил аплодисмент. Мальчик засунул голову под одеяло, укрылся как можно плотнее и открыл крышку часов. Ему снова захотелось послушать вальс Штрауса. Он вспомнил маму. Она любит танцевать, и вальс — ее любимый танец. В Петрограде день наступает раньше, мама, наверное, уж давно проснулась и в эту минуту думает о нем. Ах, если бы она могла знать, какой праздник устроили в его честь, какие замечательные подарки подарили. Осталось не так много ждать. Мистер Аллен сказал, что еще до наступления зимы они вернутся домой. Дай-то Бог! С этими приятными мыслями и надеждами он уснул. И спал бы еще долго, пропустив и завтрак, если б не товарищи. Они окружили койку со всех сторон и, приподняв, стали плавно раскачивать, словно колыбельку, при этом напевая: «Баю, баюшки, баю», затем сильнее и сильнее. Павлу даже пришлось ухватиться за края койки, как бывало на Йомимару во время шторма. «С днем рождения! С днем рождения!» — закричали все в один голос. Несмотря на ранний час, слух о том, что Николаеву подарили необыкновенные часы, дошел до соседних казарм. Многие решили по пути в столовую посмотреть на подарок и послушать, как часы играют. Но вальс звучал коротко, всего несколько тактов. Вот почему часы прикладывали к уху и по два, и по три раза. Выстроилась очередь. Никогда Павел не слышал столько поздравлений в свой адрес. Сначала было лестно, но всему есть предел. Надо помочь товарищу, решил Борис Моржов. «Уважаемые господа», — обратился он к колонистам со свойственной ему шутливой манерой, — «в связи с завтраком объявляется антракт». Зная Моржов, что произойдет дальше, то попридержал бы очередь любопытных, а значит, и самого товарища. Но, увы, редко кому удается предсказать ход событий, тем более обыкновенному мальчику. Набросив на плечи полотенце, Павел вслед за другими детьми отправился к рукомойнику. Но и здесь выстроилась очередь. Впрочем, он никуда не спешил. Напротив, ему хотелось, чтобы этот день, начавшийся так рано, продлился как можно дольше. Выйдя из казарм, он прихватил подарки, полученные накануне. Часы положил в нагрудный карман ближе к сердцу, а компас держал в руке. Теперь он всегда и везде будет чувствовать себя уверенно. Стрелка часов укажет время, а намагниченная стрелка — меридиан, направление, чтобы не блуждать в потемках. — Павел! — услышал он свое имя. — Доброе утро, Джон! — обрадовал он солдату. — Почему ты здесь? — Захотелось пить. Рано еще, жарко. Можно тебя проводить? — Конечно. Что у тебя в руке? — Мне подарили компас. Сегодня мой день рождения. — Неужели? — Это замечательно. Сколько же тебе лет? — Уже 14. — Совсем взрослый. — Джон обнял мальчика за плечи. Сегодня самый торжественный день в году. У меня нет сейчас подарка, но я хочу отдать тебе честь как важной персоне. Сначала Джон принял стойку смирно, затем четко, печатая шаг, прошел мимо мальчика. Снова застыл, сделал несколько стремительных, почти неуловимых движений карабином и поднял его к плечу. Раздался выстрел. Из рассказа Пети Александрова. Это случилось утром. Все ушли завтракать, все, кроме меня и моего двоюродного брата Саши Трофимовского. Мы дежурили по казарме. Неожиданно под окнами раздался выстрел. Мы выбежали и увидели страшную картину. На траве у обочины дороги лежал мальчик. Я не сразу узнал в нем Павла Николаева, потому что голова и рубашка были залиты кровью. Над ним склонился знакомый нам американский солдат Джон. Он расстегнул свою санитарную сумочку, вынул бинт и стал перевязывать рану. Но сразу понял, что помощь бесполезна. Павел не подавал признаков жизни. Убитого окружила толпа колонистов. Из столовой выбежала одна из наших воспитательниц и начала кричать: «Коля, сынок мой, что с тобой сделали?» Ее успокоили, сказали, что это не ее сын, а другой мальчик. Джон, между тем, взяв карабин за дуло и волоча его по земле, зашагал, как пьяных, к караульному помещению. А мы двинулись за ним. По дороге он пытался выхватить короткий тесак, висевший у него на поясе, но не получилось. Тесак застрял в ножнах. Похоже, застежка мешала. Позже при допросе он сказал, что в отчаянии хотел себя зарезать. Джону не позволили покончить жизнь самоубийством выбежавшие на выстрел офицеры и солдаты. Солдата увели, а мы вернулись к месту, где лежал наш убитый товарищ. Вскоре подошла машина. Санитары завернули, тело в брезент увезли в морг. Колонисты не расходились. Никто не мог поверить в происшедшее. Казалось, это сон, если бы не кровь на траве. Самое ужасное, что Павел погиб в свой день рождения. Наша колония понесла в Нью-Йорке вторую потерю после смерти Леночки, моей сестры. Газета «Русское слово», сентябрь 1920 года. Около 9 утра из форта Вотсворт к нам в редакцию донеслась ужасающая весть. 14-летний Павел Николаев, один из членов Петроградской детской колонии, был убит случайным выстрелом. Павел Николаев был убит в 7:30 утра из винтовки в висок, то что сменившимся с караулочасовым Джоном Беренгайлом. Разряжая свое ружье после сдачи поста, солдат не досмотрел застрявшую в винтовке пулю. Когда он вскинул винтовку на плечо, курок зацепился за висевшую через плечо сумку, и произошел выстрел. Пуля угодила бедному Павлуше прямо в висок, и он тут же на месте скончался. Когда солдат Беренгайм понял, что случилось, он обезумел от ужаса и хотел покончить жизнь самоубийством, но был обезоружен подоспевшей стражей. Военные власти приступили к расследованию. Павла Николаева похоронили на следующий день. Тело предали земле днем, а отпевание состоялось утром в военной часовне форта. Часовня была небольшой, а проститься с мальчиком пришли сотни людей. Не только дети и воспитатели, офицеры и чиновники Красного Креста, но и обыкновенные горожане, прослышавшие о шальной пуле и беде, постигшей колонию. Пришли генерал Буллард со свитой, капитан Каяхара и его старший помощник. Пришла Варвара, многодетная мама, пришел хозяин ресторана Яцек и его жена Ванда, а вместе с ними другая супружеская пара, полицейские Казимиш и Вероника. Не прошло еще и 2 дней, как они сидели за столом, смеялись и шалили, лакомились горячими булочками, которые пахли ванилью. Павлик гасил свечи, а Моржов и Александров спели наскоро сочиненную в честь дня рождения песенку. А сейчас за стенами часовни горят другие свечи и звучат другие песнопения. «Пан Яцек», — сказал Петя, — он подошел вместе с Кузовковым, — «мы должны вам кое-что отдать, точнее вернуть». «О чем вы? Павлику уж не нужны часы. Мы их нашли в кармане его сорочки. Они шли, как ни в чем не бывало, только были чуть запачканы кровью. Он даже не успел засохнуть». Яцек поднес часы к лицу, машинально нажал крышку, и она послушно открылась, выпустив из плена веселую и беспечную музыку. Услышав вальс, Ванда вздрогнула. Их очередь уже приблизилась к распахнутой двери часовни, откуда доносился чистый голос дьякона, певшего псалмы. — Хочу попросить вас, — сказал Яцек перед тем, как войти в часовню, — когда вернетесь в Петроград, передайте часы семье Павла Николаева и напишите мне. Хорошо? Обязательно.